Миролюбиво сказал Ной, натягивая шинель на пулеметчицу и потом затянул армейским ремнем. Крючки все были вырваны. Из шапки вытряхнул снег, надел ей на голову, не заправив волосы. Сапоги настыли, холоднюще. Взялся оттирать ноги пулеметчицы, не сопротивляется, хлюпает носом. «Где ты бывала в Сибири?» — спросил он, чтобы пришла в себя поскорее. «В книгах, однако, читала про Сибирь?» «Я в Сибири родилась. Ах, да не все ли вам равно?» «Где?» — дрогнул Ной. «В Минусинском уезде, на Амыле. Деревня какая? Белая Елань на Амыле. Там у нас тоже казаки. Каратузской станицы, Монской, Арбаты, Таштыпа». Совсем как малый ребенок лепетала бравая воительница. «Господи, прости, я со станицы Таштып. Лебедь моя фамилия. Я в Таштып не раз ездила, у отца там кожевенный завод был». «Экай один у нас завод, Юскова, миллиончика. Ты, стал быть, самого Юскова?» Но и слышал про миллиончика Юскова. «Чужое сожрет, свое сожрет. Из-под себя сожрет и не поморщится», — сказал. «Ах ты, я Критя! Че ж ты, дура, сразу не сказала, что ты сибирская, не питерская, экая? Знать, миллионы папаши погнали тебя в батальон смерти? Миллионы! Нет у меня миллионов! Нет у меня папаши!» — вздыбилась пулеметчица. «Есть душегуб, который терзал меня, как вот вы, казаки рыжие, зверь зверем! Если бы всех вас вместе с папашей под пулемет, узнали бы, какая я миллионщица, боженька! Что ты меня не пристрелил?» «Ладно, ладно, не соплився», — бурчал Ной. «Моли Бога, что подоспел вовремя. Ну чё, вставай!» Нога у меня подвернулась. Батальонщица, поднявшись, зацепилась за какую-то коряку и сунулась лицом в снег. Ной подхватил ее на руки и вынес из леса. «Сейчас на коне дамчу тебя, дуреха, сейчас!» У старого вяза топтался один конь на привязи, рыжий конь Харунжева. Девица как глянула на коня, забилась на руках Ноя, скрикивая: «Конь рыжий! Конь рыжий! Пусти, пусти, пусти! Экое! Что тебе мой конь рыжий?» Девица выскользнула из рук, как щука лопочет. «Боженька, боженька! Эх, господи, прости! Я за войну на всех мастях поездил, я зви ее в душе. Сколько коней хануло подо мною, а я...» Батальонщица пятилась, пятилась, запнулась о мертвое тело, отупело взглянула на отрубленную голову подруженьки и, ойкнув, раскинув руки, упала навзничь лицом к небу. Но и подскочил к ней, глаза зажмурены, зубы стиснуты, и ни звука. Присев на колени, подсунул руку под спину, глядит в лицо и как будто чем прожгло душу, понять не может. Экая! Ах ты, язва сибирская! Стянул зубами шерстяную перчатку с руки, зачерпнул горсть снега и давай тереть лицо, чтоб очнулось. «Нет, не приходит в себя. Не умерла ли? Давай потряхивать на левой руке». И девица протяжно охнула. «Ну, слава Христе, живая хоть!» Конь остервенело бил копытами и, мотая головой, всхрапывал, тараща карие глаза на рыжебородого Ноя с ношей в руках. Но и не сумел бы ответить даже на страшном суде, почему он, бывалый казак, повидавший тысячи смертей, жестоко рубивший врагов на позиции, вдруг размягчился, подобрал батальонщицу и, мало того, поехал с нею на коне не полем недавнего сражения, где еще были казаки, солдаты и матросы, подбиравшие оружие раненых и убитых, ошкуривающие неостывших лошадей. Он мчался с нею бездорожьем, чтоб никто не встретился, и когда она пришла в себя от тряски, усадил ее впереди, придерживая одной рукой, и так подъехал к Гатчине. «Куда ты меня?» «Домой везу, боженька, то-то, боженька.